Заставить себя вылезти из-под горячих струй душевой кабины стоило немалых усилий, и тринадцатый некоторое время оттягивал этот момент. Острые иголочки водяных нитей весело и настойчиво покалывали тело, решительно отказывавшиеся прерывать эту блаженную процедуру. Наконец майор печально вздохнул и отключил подачу воды. Пора. После прогулок по поверхности еще будет время понежиться, если, конечно, оттуда удастся вернуться. Он вышел из кабины и стал вытираться. На всякий случай для этих целей майор прихватил со склада два полотенца, но расчет все равно оказался неверен. Оба порвались почти мгновенно. Да. Тринадцатый посмотрел на полуистлевшие куски ткани. Придется сохнуть так. Он собрал из остатков полотенец нечто, напоминающее набедренную повязку, и зашлепал босыми ногами в лабораторию. Серебряков-младший свое слово сдержал. Тут действительно было чему порадоваться. Помимо одежды с терморегуляцией, ученый подготовил целый ряд разработок, покопаться в которых боевому офицеру было приятно. Тринадцатый принялся осваивать новые модели оружия и снаряжения. «Военная концепция современного мира довольно небогата», — объяснял Серебряков-младший. «Обычным людям запрещено не только всякое оружие, но и сама возможность насилия. Как следствие, никаких следов рукопашного боя или чего-то ему подобного вы не найдете. За порядком следит Департамент поддержания порядка и законности, нынешний аналог полиции. В его состав входит особое управление, орган с абсолютными полномочиями, подчиняющийся непосредственно совету директоров». «Современные спецслужбы». Майор влез в черный комбинезон военного покроя и занялся обувью. «Я рад, что ты помнишь мои размеры, Андрей Андреевич». «У меня все тщательно запротоколировано», — весело пошутил ученый. «Я не знал ваших пристрастий в одежде, поэтому все стилизовал под военную форму частей специального назначения, в которых вы служили до катастрофы». Что же касается особого управления, то тут вы снова совершенно правы. Это и есть местные спецслужбы, в обязанности которых входит борьба с врагами корпорации. — А что, такие есть? — удивился тринадцатый, надев мощные высокие ботинки, легкость и внутренняя мягкость которых никак не вязалась с их внешним видом. Он поискал глазами застежки и не нашел их. — Обувь самозатягивающаяся, как и снаряжение, — подсказал ученый. — Просто запахните друг на друга берец. Дальше система подгонит все по ноге самостоятельно. Он подождал, пока майор освоится с технологией, и продолжил. — Врагами корпорации считаются все, кто ею недоволен. В целях поддержания видимости демократии корпорация допускает определенную критику в свой адрес и даже позволяет существовать оппозиционному течению, имеющему в сети свое издание. Но стоит человеку перейти рамки дозволенного, которые, кстати сказать, крайне узки, как он признается преступником и подлежит аресту и морализации. Чему? Морализации. Специальной процедуре высокотехнологичного промывания мозгов, в результате которого человек превращается из индивидуума в живую марионетку, полностью подконтрольную совету и ДППЗ. Эти измененные люди получили название модов. Вот о них нам надо поговорить подробнее. Войска корпорации. Тринадцатый вертел в руках довольно объемный, почти квадратный рюкзак с жесткими стенками. Тринадцатый. — А вы точно все это время провели в анабиозе? — с подозрением осведомился Серебряков-младший и пояснил. — Это специально созданный контейнер, предназначенный для транспортировки добытой на поверхности органики. Он абсолютно непроницаем, что дает возможность исключить возникновение астерильности в бункере в момент доставки образцов с поверхности. Ученый продолжил. — Именно модам и принадлежит право ношения и применения оружия. Каждый мод имеет связь с членами своего подразделения и руководящим начальником, командуют модами офицеры особого управления, официально именуемые инспекторами. Серебряков-младший вывел на мониторы несколько изображений. Вот, взгляните, это оружие модов. К сожалению, в нашем распоряжении сейчас нет ни одного рабочего коммуникатора, способного выводить голограммы, поэтому придется пока обойтись плоским изображением. В ближайшее время я постараюсь решить эту проблему. Напоминает старое помповое ружье и такой же старый пистолет системы «Глок», — пригляделся майор. — Думаю, аналогия была выбрана не случайно, — предположил ученый. — Хотя никакой информации об этом я не встречал. Как я уже сказал, особых хитростей в военном деле в настоящее время нет. Пистолет представляет собой парализатор нервных волокон и способен обездвижить на 15 минут крупного мужчину в 70 килограммов живого веса. Майор слегка поднял брови в знак удивления. — Не удивляйтесь. Это солидный вес сейчас. Практически все человечество живет в космосе на огромных орбитальных платформах. Единый стандарт, поддерживаемый на них силы тяжести, составляет порядка 0,6G. Да и все трудоемкие операции в основном автоматизированы, либо выполняются с применением мускульных усилителей. Так что человеческое телосложение стало более хрупким, чем в наши с вами времена. Серебряков-младший мигнул дисплеями, выводя изображение. Каждый мод, помимо парализатора, оснащен этим ружьем и вот таким небольшим утолщением на спине, напоминающим тонкий ранец. Изделие, напоминающее ружье, — это излучатель плазмы малой мощности. Или просто излучатель. Одного заряда достаточно, чтобы мгновенно сжечь добрую половину грудной клетки человека, облаченного в стандартный скафандр максимальной защиты, какие повсеместно используются для работы в условиях агрессивной окружающей среды, в том числе и в космосе. Питается от гевтониевого энергоэлемента емкостью в 10 тысяч выстрелов. Ранцеобразное утолщение — генератор защитного поля второго уровня. Способен единовременно поглотить сконцентрированный удар 5 излучателей. Питается также, ресурс элемента — около 200 поглощений. В гражданском применении используются стандартные щиты первого уровня, приблизительно вдвое уступающие полицейским, устанавливаются только на механических носителях. Кроме того, каждый мод имеет на вооружении плазма-нож. Он вывел на экран соответствующее изображение. Как видите, по форме очень напоминает обычный боевой нож, но режущая кромка при активации состоит из дугового разряда плазмы. Запросто пробивает скафандр, но против энергощита даже первого уровня бессилен. Ученый сменил картинку, и на дисплеях вспыхнули изображения летательных аппаратов. Теперь о технике. Серебряков-младший увеличил одну из фотографий. Вот это обычный гражданский флайер. Вместимость до 5 пассажиров. Аналог небольшого автомобиля наших дней. Вооружение и защитные системы отсутствуют. Максимальная скорость 200 км в час. Рекомендуемая высота полета не более 300 метров. Запас хода без подзарядки батарей около 1000 км. Система вооружения и защиты отсутствует. Симпатичный шарик. 13-й разглядывал плавные обводы флайера, напоминающего овал экзотической формы. — А на чем летают наши высокоморальные друзья? — Вот, пожалуйста. — ученый дал нужное изображение. — Полицейский корвет. Отличается от гражданского транспортника оранжевым цветом, а также обтекателями в носовой и кормовой части. — Вооружение и усиленные двигатели, — хмыкнул майор. — Ну да, — разочарованно признал Серебряков-младший. — Снова верно. Мощность двигателей увеличена вдвое по сравнению с гражданской моделью, что дает очень значительное преимущество в скорости, высоте, запасе хода, ну и так далее. В отличие от транспортника, может использовать баллистическую траекторию и стыковаться с орбитальными платформами. Вооружен тяжелым излучателем плазмы, установленным в передней полусфере и энергощитом третьего уровня, способным поглотить заряд такого же тяжелого излучателя, который, кстати, легко превратил бы в облако раскаленного пара любой тяжелый танк наших времен. — Серьезная штука, — кивнул головой майор. — Чем еще порадуешь? — Да, в общем-то, все... Ученый показал еще одно изображение. Есть еще фрегат, выполненный на базе гражданского грузовика по тем же принципам, но их совсем немного. Сосредоточены в основном на «Арториус-1». Они могут совершать посадки на планетах, но такое практически не случается. Фрегаты предназначены для действий в межпланетном пространстве, как правило, для перехвата крупных метеоритов и тому подобных мероприятий. Оснащены и вооружены аналогично орбитальным станциям, щит четвертого уровня и орбитальный излучатель. Собственно говоря, это все, если коротко. Понятно. 13-й отвернулся от мониторов и подошел к транспортеру выдачи готовой продукции автоматической лаборатории, заполненному различными изделиями. Теперь Как я понимаю, ты собрался меня порадовать. Он улыбнулся, выбрав из лежащих перед ним образцов тяжелый штурмовой пистолет. Ха! Очень похож на АПС. Было такое оружие в прошлом веке. То есть, пару тысяч лет назад, — поправился майор. — Совершенно верно, — довольно согласился Серебряков-младший. Я решил не отступать от традиции и придал своим изобретениям классические формы. У меня есть целый архив по самым прославленным стволам той эпохи. — горделиво похвастался виртуальный ученый. — Вы держите в руках АПС. — Автоматический пистолет Стечкина? — недоверчиво протянул тринадцатый. — А вот и нет, — восторжествовал ученый. — На этот раз все не так просто, — довольно заявил он и выдержал почти театральную паузу. — Это асинхронный плазмоускоритель Серебрякова. Майор улыбнулся. «Похоже, электронные копии мозга не умеют стареть. Мальчишка так и остался мальчишкой, несмотря на 2 тысячелетия сидения в чреве компьютера. Его героик, романтический пыл, ничуть не угас с момента их крайней беседы, произошедшей 2000 лет назад. Однако парнишка бесспорно гений, и раз уж предлагает свои замысловатые поделки, значит, знает, что делает». Тринадцатый отложил пистолет и взял в руки более крупный образец. Тогда вот это, видимо, АКМ. Беззлобно подначил ученого майор. Уж очень похоже. Именно, — ликовал Серебряков-младший, — адаптивный кинетический метатель. На этот раз Тринадцатый уже не смог сдержаться, и ученому пришлось добрых 3 минуты ждать, когда в лаборатории стихнет смех. Наконец майор успокоился. — Теперь я могу продолжить? — официальным тоном осведомился Серебряков-младший. — Да, Андрей Андреевич, сделай милость. Тринадцатый смахнул выступившие от безудержного смеха слезы. — Только будь добр. Давай ближе к реальности. Прими во внимание полное отсутствие у меня знаний научных терминов последних 2000 лет. Не то мы будем разбираться во всем этом до следующего тысячелетия. — Ну, ладно. — уступил ученый. — Я снова объясню все в 2 словах. Нам действительно стоит поторопиться. Но имейте в виду, тринадцатый, вам необходимо обязательно прослушать подробную информацию, как только представится возможность. — Хорошо. Договорились. Майор спрятал улыбку. — Мы обязательно вернемся к этому разговору позже. А сейчас, Андрей, давай поступим следующим образом. Я спрашиваю, ты объясняешь.